916. Урусвати утверждает путь горний. О высшем невозможно кричать на базаре, но всюду полезно указать путеводные вехи. Где научно, где сказочно, где сурово, где прекрасно. Каждому по сознанию, каждому по разумению. Так нередко упрекают и йога, что он различно говорит о той же истине. Но невежды не могут понять, что йог говорит о разных аспектах и разным людям. Нужно очень оценить терпимость йога, когда он сеет зерна добра, не думая об урожае. Сама карма предопределит такой урожай. Но ничто не пропадает в пространстве. Зерна, не всхожие в земных условиях, дадут свои ростки в мире надземном, тем нужнее усвоить жизненность надземного мира. Трудно вообразить пользу добра для пустого пространства, но, зная населенность беспредельности, легко представить нужность благих мыслей. Скорее, нежели в дом соседа, мысль проникает в неизмеримое пространство, и по магниту притяжения найдет приложение, только нужно полюбить путь горний. Мыслитель говорил: заботливый врач сумеет предотвратить зачатки болезни.